Учитель говорит: «Поручаю свидетельствовать о мире огненном как о существующем со всеми признаками бытия. Цветы огненные отличаются сиянием, но их можно сравнить со строением роз, малые вихревые кольца образуют как бы сочетание лепестков. Так и запах, как преображенный озон, может дать как бы воздух хвои. Так и сияние аур, как своды облачные, так и лучи, как потоки и водопады, потому и в земных представлениях мудрый найдет подобие высших образов. У него не сложится унижение земного бытия, ибо основа его по энергии подобна всему сущему. Мудрый не будет искать точного подобия Бога в теле земном, ибо лишь огненное тело будет сохранять те же искры, как и существа высшие. Разве не следует в школах указывать, чем мы подобны Богу, чтобы оправдать древние заветы, из которых люди сделали посмешище? Нужно везде очистить понятие высшее. Нужно не бояться приходить на помощь везде, где можно повысить сознание. Учение нуждается в свидетелях. Оно отвечает всем без различия верований и народностей. Пусть поверх всего светит одно солнце. Нетрудно путем науки говорить о единстве, о явлении прекрасных сопоставлений, пусть сблизит самые различные элементы. Мир огненный, часть 2, параграф 179. Цитата. Следует не только надеяться на пришествие уплотненных тел, но нужно всеми силами стремиться осознать мир тонкий. Не только мир тонкий подлежит осознанию, но мы должны исполниться отвагою на созерцание огненных сил. Мы должны привыкнуть к мысли, что рано или поздно нам суждено причалить к берегам огненным. Так научимся закидывать сеть самую длинную, чтобы достичь улова лучшего. Действительно, мы должны не только во снах, но и среди дневных трудов направлять мысль на дальние, огненное явление, иначе, когда мы оказываемся в тонком мире, нам все-таки трудно осознать огненное сияние. К свету нужно приучать не только глаз, но, больше того, сознание. Люди особенно страдают от неумения устремить себя вперед. Малое сознание лишь оглядывается и потому часто начинает пятиться. Царство небесное огненное берется приступом. Эта истина сказана давно, но мы забыли о ней и оставили всякое отважное устремление. Смешаны многие ценные указания. Люди исказили понятие смирения, оно так нужно в отношении иерархии, но люди для удобства сделали из него ничтожество. Не сказано быть бездельником, но всею отвагою и трудом нужно устремиться к прекрасному огню. Нет такой земной вещи, от которой не стоит отказаться ради мира огненного. Мир огненный, часть 1, параграф 332. Мир огненный, как царство небесное, известен человечеству из всех священных писаний, ибо раз цель нашей жизни и нашей эволюции есть достижение царства небесного, то ясно, что религии об этом и учили. Но так как все священные писания в течение веков искажаются людьми до неузнаваемости, то вследствие этого и вход в Царство Небесное или затруднен, или вообще становится невозможным. Современная религия, сделав из человека ничтожество, остановили его движение вперед. Он не только не подвигается вперед к Царству Небесному, но определенно пятится назад. Тот, кто считает себя ничтожеством, ничтожеством и остается. Для ничтожества нет входа туда, где обитают могущественные высшие силы, сознающие свое единство с началом начал. Необходимо освободиться от гипноза самообмана на легкий вход в Царство Небесное через покаяние и отпущение грехов. Сколько бы человеку ни отпускали грехи, но он не увидит Царство Небесного как своих ушей, если не будет стремиться попасть туда сам, своим собственным усилием и стремлением, но не по ходатайству или протекции кого бы то ни было. Необходимо смелое дерзание к свету, отважное устремление вперед, необходимо неукротимое желание стать светозарным. Только так можно приблизиться к вратам мира огненного. Так же, как известно человечеству Царство Небесное, или по терминологии нового откровения мир огненный, точно так же известно людям и явление высших существ из мира огненного. Хотя явления существ огненного мира чрезвычайно редки, но тем не менее и священные писания, и оккультная литература содержат указания на такие явления. Все лица, на долю которых выпало редкое счастье видеть и быть в присутствии высших сил из мира огненного, единогласно говорят о необычном потрясении и необыкновенных эмоциях, какие испытывает при этом человеческий организм. Высокие вибрации, исходящие от этих высоких существ, человеческим организмом непереносимы. Сердце человека не выдерживает этих вибраций и или останавливается, или разрывается. Поэтому, если такие явления и бывают, то они очень кратковременные.